Мама с папой уже купили билеты на двухмесячный круиз. И в понедельник они уезжают. Алекс. Нет! Рози. Да. Это означает, что мне пришлось перезвонить людям, предлагавшим мне работу, от которой я уже успела отказаться. Причем не слишком вежливо. Извиняться перед ними и пытаться убедить в том, что после всего я очень хочу сотрудничать с ними. Они малость офигели и ответили, что до августа в любом случае не нуждаются в моих услугах. Так что Катя ушла гулять с Брайаном, а я попыталась найти нам хоть какое-то жилье. Алекс. Нет! Рози. Да. За разумные деньги предлагали только полный ужас. Все квартиры или слишком дорогие, или слишком маленькие, или слишком далеко от моей работы и школы Кати. Но мои находчивые родители обсудили мои проблемы, как они всегда делают, с этой молодой, омерзительно счастливой парочкой, начавшей свою семейную жизнь с разрушения дома моего детства. И поскольку и те, и другие привыкли все делать быстро, в соответствии с утвержденным сценарием, переезд за несколько дней, мне было предложено поселиться в квартирке, из которой только что выехала эта парочка. Алекс. Нет. Рози. Да. Единственная проблема в том, что они уже сдали эту квартиру на 2 недели компании студентов, и придется подождать, пока те не съедут. Я представляю, какая грязь и вонь будет там после них. Алекс. Нет. Рози. Да. Но минуточку, скажешь ты, где же до того момента будем жить мы с Катей? Посмотрим, что у нас получилось. Родители, как ты знаешь, уехали в Коннемару. Кэв живет в Килкене в общежитии для персонала. Стеф во Франции. У Руби всего 2 спальни, и ей некуда положить меня и Кати. А ты в Бостоне, что само по себе неплохо, но далековато ездить на работу. Кто же остался в Дублине из моих знакомых? И не говори мне ничего про Кагбиш его. Только Брайан Комбайн. Алекс. Нет. Рози. Да. Боюсь, что да. Таким образом, я пишу тебе из квартиры, которую снимает Брайан Комбайн. Мне придется прожить здесь 2 недели. Могла ли я пасть ниже? Но нет. Это еще не самые плохие новости. Я еще не сказала тебе, кто мой новый босс. Никто иной, как миссис носатая вонючка Кейси. Алекс. Нет. Рози. Да. Я теперь работаю на женщину, которую мы с тобой ненавидели больше всего на свете, которая превратила жизнь моей дочери в ад и которая теперь директор начальной школы Святого Патрика и моя непосредственная начальница. Другой вопрос. Почему миссис носатая вонючка Кейси вообще взяла меня на работу? Этого я понять не могу. Но раз уж она это сделала, я не буду ни жаловаться, ни спрашивать ее об этом, пока не подыщу себе другую должность в отеле. Может быть, она хочет снова сделать мою жизнь невыносимой, чтобы я мучилась до старости? А если говорить о старости, когда мне было всего 5 лет, эта женщина уже была старой, и сейчас, спустя столько времени, ни капли не изменилась. У нее 9 жизней, как у кошки. Ну, что скажешь? Может быть, хочешь передать что-нибудь любимой учительнице? Эй, Алекс! Алекс! Алекс, слушай, ты извини, но вообще-то это не Алекс. Рози. Ай, как смешно! Почему же тогда у меня на экране высвечивается его имя, и я написала ему столько писем? Алекс. Ты не ему написала. Я просто сижу за его компьютером. Думаю, его имя автоматически высветилось в твоей системе. Я никогда раньше не пользовалась этой программой.